Чинь Мо сказал, я все устрою. В конце концов, это всего лишь скидки, я не потеряю из-за них деньги. До заветного дня оставалось всего несколько дней, но Чинь Мо не торопился, потому что основная часть возможных скидок могла быть реализована в мгновение ока. На самом деле, Чинь Мо хотел преподнести всем игрокам очень большой сюрприз. Первый сюрприз – это скидки. Ну, некоторые игры просто будут продаваться со скидкой, тут и говорить нечего. Конкретные скидки на игры будут варьироваться в зависимости от желания издателя, но на игры от Чинь Мо будет действовать скидка в размере 50%. Не только игры, но даже одежда в приморском особняке и скины в других играх будут стоить всего полцены. Конечно, учитывая, что многие игроки только что купили DLC для игры Uncharted и игру The Last of Us, которые стоили весьма немало, и вдруг их цена была снижена вдвое в мгновение ока. Ему нужно было позаботиться о настроении этих игроков. Хотя шоппинг – это такая вещь, где в большинстве случаев покупка дорогих вещей делалась исключительно ради своего удовольствия, но, как добросовестный бизнесмен, Чинь Мо все равно должен был удовлетворить людей, которые потратили на его игры весьма внушительную сумму. В противном случае, помимо того, что они будут недовольны, так они еще и не будут покупать новые игры, когда они выйдут, а будут ждать скидок. Поэтому для предотвращения подобной ситуации должны быть приняты специальные меры. Но возврат части денег как один из возможных вариантов был невозможен из-за множества бюрократических проволочек. Но Чинь Мо мог дать игрокам платформы «Удар молнии» особую валюту, которая будет выдаваться игрокам на основе того, сколько денег они потратили за этот год, деленное на 2, то есть игроки получат половину от потраченной суммы за этот год, и эту особую валюту они смогут использовать так же, как и обычные юани. К тому же всем игрокам, которые потратили за этот год определенную сумму денег, будет предоставлена дополнительная скидка на все, что только присутствовало в игровой платформе «Удар молнии». Например, если игрок потратил 5000 юаней за этот год, он получит дополнительные 10% скидки на платформе «Удар молнии», которая будет работать вместе с другими скидками. Существовало всего 4 порога, при достижении которых игрокам выдавались скидки, а именно 5000, 10000, 50000 и 100000 потраченных юаней за год. Скидки составляли 10, 20, 30 и 50% соответственно. Другими словами, если игрок потратил за год более 100 тысяч юаней в игровой платформе «Удар молнии», то покупка любой игры, которая стоила 2000 юаней, обойдется ему всего в 500 юаней, так как 50% было скидкой за дату и 50% дополнительных процентов скидки шли за 100 тысяч потраченных юаней. Таким образом, игроки, которые ранее купили множество игр на игровой платформе «Удар молнии», смогу сэкономить довольно много денег и получит виртуальные юани на свой счет. Подумав об этом, Чинь Мо почувствовал, что его сердце начало обливаться кровью, он потеряет много денег. Однако он прекрасно понимал, что наоборот, только заработает. В этом году это мероприятие можно рассматривать только как тестовое, с помощью которого можно будет увидеть, сколько денег будет потеряно. При необходимости это мероприятие можно будет проводить один раз в год. Помимо этого, игра «Приморский особняк» получит обновление. Целый город, город Штормград. Чинь Мо уже несколько лет хотел запустить вселенную Азеротт, но создание игры World of Warcraft не было включено в ближайшую повестку исследований и разработок. На самом деле, если вопрос стоял в простом воссоздании игры World of Warcraft из предыдущего мира, то для Чинь Мо это не составит труда. Однако, исходя из нынешнего уровня развития игровой индустрии, такая игра, скорее всего, не сможет найти своего игрока. Конечно, она будет в некоторой степени популярна, но ее будет трудно распространить по всему миру. Однако Чинь Мо определенно не сможет смириться с тем, что его версия World of Warcraft будет получать посредственные отклики, и он надеялся, что она станет его настоящей кульминационной работой, той игрой, которая опередит время. Так что на игру World of Warcraft у Чинь Мо были более долгосрочные планы. Однако никто не говорил, что сейчас он не будет ничего делать. На этот раз Чинь Мо собирался добавить город Штормград в качестве сюрприза. Глава 774. Бомба от Чинь Мо. Что касается Штормграда, то на самом деле Чинь Мо ранее создал его кубическую версию в игре Minecraft. Уже тогда Штормград во всей красе предстал перед всеми игроками. Так что Чинь Мо не нужно будет слишком сильно волноваться о его создании, так как он мог просто отдать эту задачу своей креативной команде. К тому же, используя Пангу, можно будет создать такой Штормград, который будет иметь графику уровня игры Uncharted. И на самом деле Чэнь Мо не намеревался просто воссоздать Штормград из своего предыдущего мира, он собирался увеличить размеры всего города. В конце концов, этот Штормград должен будет вместить большое количество реальных игроков, и тот Штормград определенно не сможет сделать этого. Конечно, он не мог быть безграничным. Размер города в игре World of Warcraft был тщательно продуман. Если бы этот город создавали строго в соответствии с размером, что был описан в книгах, то игрокам пришлось бы ходить как минимум по 10 минут только ради того, чтобы покинуть город. Из-за этого размеры Штормграда были уменьшены до приемлемых уровней, чтобы игроки могли спокойно покинуть его из любой точки менее чем за минуту. Другими словами, если учесть размеры Штормграда в играх, то он был как минимум в 10 раз меньше, чем тот, что был описан в книгах. К тому же не стоило забывать о том, что его население было огромным. Однако откуда взялись бы такие мощности в то время, что были способны содержать более 20 тысяч NPC? Поэтому Чэнь Мо решил провести относительно консервативную экспансию. Размер, длина и ширина всего Штормграда будут умножены на 2, что означало, что его площадь фактически станет в 4 раза больше первоначальной. Штормград, который подарит Чэнь Мо игрокам, будет в 4 раза превышать свою версию из другого мира, и некоторые его ключевые части, такие как центральная площадь и другие районы, где часто будут собираться игроки, будут соответствующим образом скорректированы. Хотя он все еще будет меньше, чем тот, что описан в книгах, в качестве отдельного виртуального мира он будет великолепен. В будущем, когда будет построено больше городов, они в основном будут примерно такого же размера. Конечно, если возникнут особые обстоятельства, их, возможно, потребуется расширить. Прелесть таких городов заключалась в том, что города такого масштаба можно было построить только в виртуальном мире. Некоторые люди подсчитали, что создание тематического парка в виде Штормграда из игры World of Warcraft обойдется как минимум в 100 миллионов долларов, и это если учитывать только постройку зданий и прилегающих к ним вещей. Но создать Штормград в виртуальном мире практически ничего не стоило. Однако просто воссоздать Штормград в виртуальном мире будет недостаточно. Простая пустая оболочка не сможет завлечь людей на больше чем пару часов. С такими мыслями Чэнь Мо решил сделать из этого обновления мини-игру с системой вооружения и боевой системой игры Dark Souls. Что касается профессий, то в этой мини-игре будет присутствовать 4 классические профессии, и каждая профессия будет иметь парочку навыков, что сможет занять игроков на некоторое время. Что касается задания и их возможной сложности, учитывая, что за основу будет взята боевая система игры Dark Souls, волноваться из-за сложности не стоило. Кто-то посчитает это нечестным подходом. Это обновление представляло из себя, по сути, простой парк развлечений, а не полноценную морг-игру. Это была маленькая забава на пару часов, которая будет совершенно бесплатной, не более. Кроме того, в Штормграде будет большое разнообразие NPC, каждый из которых будет выполнять различные функции. Например, профессиональные тренеры позволят игрокам выбирать или менять свои профессии и осваивать навыки своей профессии. Различные торговцы будут продавать игрокам оружие, снаряжение, еду, напитки. Некоторые тренеры будут обучать игроков особым навыкам, например, кто-то сможет обучить игрока пошиву одежды, кто-то оценке ювелирных изделий, а кто-то зачарованию. В самом начале, конечно, у мирных профессий будет совсем мало работы, однако со временем ее количество будет расти. Этот совершенно новый Штормград будет использоваться в качестве обновления для приморского особняка, и доступ к нему будет предоставлен абсолютно всем игрокам без каких-либо подводных камней. При приближении даты 11.11 многие люди начинали беспокоиться о своих кошельках. В конце концов, мощь этой даты была слишком велика, и зачастую после этой даты многие люди были вынуждены есть и пить воду. Однако в этом году кошельки многих были опустошены покупкой игры Uncharted и The Last of Us, и к тому же в игре «Приморский особняк» была Нуан-Нуан, которая постоянно нуждалась в новой одежде. Тем не менее, все еще были люди, кошельки которых были наполнены деньгами. В любом случае, в эту дату зачастую все покупали те вещи, которые не купили бы в любое другое время. И пока многие задавались вопросом, что им стоило купить на этот раз, Чэнь Мо на своем вейбе опубликовал сообщение. «Черт, вы видели, что написал Чэнь Мо. «Мамочки, Чэнь Мо собирается уничтожить наши кошельки, я не могу успокоиться, я не могу успокоиться, я не могу успокоиться». Чэнь Мо опубликовал что-то непристойное, все заполцены, все заполцены. «Чэнь Мо ублюдок, он не человек, он должен вернуть мне все мои с трудом заработанные деньги». Многие игроки были удивлены. Это точно написал Чэнь Мо, глава 775, акция, очень щедрая акция. После просмотра сообщения Чэнь Мо на его Вейбо никто не мог остаться равнодушным. Эта новость действительно была мощной. Во-первых, он сообщил о событиях, которые запустят скидку в размере 50% на все игры компании «Удар молнии», включая все дополнительные услуги, что присутствовали в играх, и, что самое важное, все другие игры также будут продаваться за полцены. Во-вторых, игроки получат особый подарок, который временно будет держаться в секрете. Скидка от Чэнь Мо отличалась от скидок разных магазинов. Многие магазины играли с ценниками. Зачастую к дате в виде 11.11 цены безудержно росли, после чего на них появлялась скидка. Многие люди покупали такие товары по неизвестным причинам, хотя зачастую они платили чуть меньше, чем заплатили бы месяц назад. Таких трюков было так много, что защититься от всех них было просто невозможно, да и немногие на самом деле обращали внимание на подобного рода трюки. Однако цена на игры всегда была четко обозначена, и если игра продавалась за 2000 юаней, все это знали и все этому верили. Даже если кто-то решит поиграть с ценой на свои игры, это будет видно невооруженным глазом. Другими словами, скидка от Чэнь Мо – это реальная скидка, без каких-либо подводных камней. Более того, все игры, что были представлены на игровой платформе «Удар молнии», будут стоить полцены, независимо от того, была эта игра от Чэнь Мо или же нет. Подобные скидки были одобрены представителями других компаний, так как в рамках тенденции «все за полцены» многие очень хорошо понимали, что они только заработают деньги, поэтому все согласились без колебаний. Поэтому в итоге все игры на игровой платформе «Удар молнии» будут продаваться со скидкой в виде 50%. Но это было не все. Все те, кто потратил деньги ранее, получат разницу не за пару месяцев, а за целый год. К тому же они получат дополнительную скидку, которая могла достигать 50%, и эти скидки могли действовать одновременно. Беспрецедентно, беспрецедентно. Многие игроки при заходе на свои аккаунты вдруг увидели новую валюту, которую они могли использовать в любое время. После стольких лет они наконец-то увидели что-то действительно очень приятное. Некоторые киты, которые до этого момента каждый день тратили огромное количество денег, когда заходили на свои аккаунты, видели, что у них было по паре сотен, а то и миллионов, новой валюты. Хотя снять их или превратить в наличные было невозможно, это никого не волновало. Почему? Из-за скидок. К этому моменту игровая платформа компании «Удар молнии» стала очень большой, и даже у китов было множество вещей, которые они хотели, но не могли купить. Разве они не могли купить все хорошие игры на игровой платформе «Удар молнии» за эту новую валюту? Или подарить игру «The Last of Us» кому угодно, а может подарить игру «Uncharted», или просто задонатить на какие-нибудь кейсы? Может купить эксклюзивные скины в игре «League of Legends» или в игре «King of Glory», а для Nuan на ней уже скупили весь магазин? Без этой партии особой валюты многим игрокам пришлось бы пополнять свои счета. Однако с таким хорошим подарком можно было купить несколько игр совершенно бесплатно. Однако даже с этой особой валютой многие люди пополняли свои счета. Почему? Скидки. Такие скидки были беспрецедентными. Кто-то думал насчет того, брать игру или не брать, если учесть то, что в следующем году ничего подобного могло и не быть. В итоге эта новость подняла такие волны, что за пару часов эта новость распространилась даже за рубежом. Но иностранные игроки могли лишь грызть свои ногти в ожидании новостей. Чэнь Мо не упомянул, будет ли что-то подобное проводиться для иностранцев. Многие иностранные игроки уже задавались вопросом, как можно было переключиться на китайскую версию игровой платформы компании «Удар молнии». Изначально Чэнь Мо не подумал об иностранных игроках, но когда он задумался об этом, он понял, что будет слишком неловко, если подобные скидки будут проводиться только для китайских игроков. В итоге все то же самое будет проводиться и для международной версии платформы «Удар молнии». После того, как официальное лицо компании «Удар молнии» объявило об этой новости, игроки со всего мира начали аплодировать стоя. В других странах событие в виде 11.11 не пользовалось популярностью. Однако учитывая то, что на этот раз все игры будут продаваться со скидкой в 50%, все игроки получат половину от потраченных ранее денег за этот год и получат дополнительные скидки, которые зависели от количества потраченных за этот год средств. Кто сможет устоять перед таким соблазном? 11 число, раннее утро. Как и было обещано, все игры и разного рода услуги на платформе «Удар молнии» получили скидку. Скидку в размере 50%. На всех аккаунтах также появилась специальная графа, в которой была указана дополнительная скидка. В отличие от продавцов реальных товаров, у Ченьмо не было ограниченного числа товаров, так как все его товары поставлялись на рынок в неограниченных количествах. В конце концов, он продавал виртуальные вещи. Хотя ограничений не было, большинство игроков начало скупать все и вся сразу же после того, как появились скидки. И пока игроки покупали все и вся, игра «Приморский особняк» объявила об установке нового обновления. И содержание этого обновления удивило многих игроков очень сильно. Ранее на своем вейбе Ченьмо сообщил о скидках и о каком-то секретном подарке. Вначале многие люди думали, что это будет мужская версия Нуан-Нуан или какое-нибудь небольшое обновление для «Приморского особняка». Но после загрузки они увидели, что это почти что была новая маленькая игра. Более того, оно было бесплатным. После того, как многие игроки купили все, что хотели, они начинали смотреть в сторону «Приморского особняка». К этому времени многие стримеры уже заканчивали закупаться разными вещами, и многие из них делали это в прямом эфире. Лин Сюэ не была исключением, и она не только потратила всю свою особую валюту, но и потратила более 9000 реальных юаней. Конечно, большая часть этих денег была потрачена ради шоу, но многое из того, что было приобретено ей, находилось в ее списке желаемого довольно продолжительное время. Хорошо, на этом я заканчиваю тратить деньги. Если кто-то будет обвинять меня в трате средств направо и налево, забаньте его. Хе-хе, ну что ж, пойдемте посмотрим, что решил нам подарить Ченьмо. Лин Сюэ проигнорировала чат, который продолжал атаковать ее, и запустила «Приморский особняк». Каждый раз так называемый подарок от Ченьмо всегда удивлял игроков. Однако Лин Сюэ обнаружила, что в особняке, казалось, вообще ничего не изменилось. Лин Сюэ была немного озадачена. Обновление вроде бы было большим, но в чем оно заключалось? В результате, когда Лин Сюэ вышла из дома, она увидела, что неподалеку на открытом пространстве лежал грифон, и он вычищал свои перья. Глава 776. Грифон, что это за огромный город? Это грифон. Лин Сюэ мгновенно узнала это уникальное существо. Это был белоснежный грифон с острым клювом и белоснежными перьями, но его тело и хвост были взяты от льва. Его тело было покрыто специальной броней, которая защищала его голову, грудь и другие жизненно важные части. На защитной пластине на его груди был уникальный логотип Альянса из мира Азерта. Этот грифон был очень большим. Он был ростом с Лин Сюэ. Однако такой огромный зверь вовсе не казался злобным. Он не проявлял никакой агрессии, а вычищал свои перья, словно ожидая, когда Лин Сюэ, наконец, приблизится к нему. «Это, он позволит мне прокатиться на себе». Лин Сюэ подошла к нему с некоторым сомнением. На грифоне было седло и поводья. Лин Сюэ не ожидала, что Ченьмо на самом деле добавит в приморский особняк грифона. К тому же его моделька, действия и мимика, очевидно, были выполнены в соответствии с самыми высокими стандартами уровня игры Uncharted. Лин Сюэ подошла и села на грифона. Грифон сделал пару шагов вперед, а затем взмыл вверх и начал лететь в сторону далекого моря. Это, куда он меня принесет? Лин Сюэ была немного ошеломлена. До обновления с морем никак нельзя было взаимодействовать. Если игрок решался проплыть его, он вскоре сталкивался с невидимой стеной. Но на этот раз грифон двигался прямо вглубь моря. Когда Лин Сюэ через некоторое время оглянулась, она даже не смогла увидеть свой особняк. Это подарок, который приготовил Ченьмо. Новый аттракцион? У Лин Сюэ было несколько предположений на уме, но она не была уверена. Это путешествие длилось недолго, всего 2-3 минуты. Однако на протяжении всего путешествия было лишь бескрайнее море. Итак, это. Вдалеке вдруг появилась иллюзорная тень города. Среди холмистых гор перед Лин Сюэ возник великолепный город. В его огромном порту было пришвартовано множество деревянных парусников, и на кораблях были смутно видны люди. С левой стороны порта в море стоял маяк. Вдалеке были слабо различимы другие здания, и она видела в дальнем конце крепость, но она смогли лишь увидеть ее смутные, но великолепные очертания. Это Штормград. Лин Сюэ была шокирована. Она была очень хорошо знакома с историей Азерта и однажды посетила город Штормград в игре Minecraft. Поэтому она узнала этот великолепный город с первого взгляда. Лин Сюэ все еще была шокирована, а Грифон уже пролетел порт и находился над главным входом в Штормград. В это время на фоне зазвучала успокаивающая и великолепная музыка, и вместе с великолепным видом Лин Сюэ почувствовала дрожь. Грифон грациозно парил в небе, позволяя Лин Сюэ лучше разглядеть весь Штормград. Лин Сюэ изо всех сил старалась вспомнить Штормград из игры Minecraft. Но эта версия Штормграда была слишком другой. Вскоре грифон снежного цвета приземлился на насесте грифонов на городской стене, и Лин Сюэ спустилась с грифона. В это время она все еще была в шоке и просто пялилась на все подряд. На стене перед спуском был огромный флаг Альянса, и куча соломы была раскидана на деревянном полу, так как это было стоянкой грифонов, многие из которых ожидали своего следующего полета. Неподалеку дворфика, одетая в кожаные доспехи, с максимальной концентрацией мыла грифона. Рядом с ней был высокий человек, который разбирал лежанку этого самого грифона. Вся эта сцена обладала уровень графики и деталей игры Uncharted. Лин Сюэ могла даже почувствовать шелковую текстуру флага Альянса, словно все это было реальным. Лин Сюэ задумалась насчет того, не будет ли немного странным носить в таком месте футболку и шорты, но когда она обернулась, она увидела несколько коробок, в которых, казалось, находились готовые доспехи. Спустя мгновение к ней подошел мужчина и сказал: «Ты тут новенькая, верно? Снимай свой странный костюм и подойди туда за новой броней, что предназначена для новобранцев». «Ах да, добро пожаловать в Штормград». Лин Сюэ подошла к ящику и обнаружила, что в нем было 3 стандартных начальных комплекта: кольчужные доспехи, кожаные доспехи и тканевые доспехи. А неподалеку стояла очень маленькая комната, которая, по-видимому, была примерочной. В примерочной игроки могли менять экипировку по своему желанию, и они могли спокойно надеть одну часть из кольчужного набора, другую часть взять из кожаного набора и нацепить что-нибудь из тканевого набора. Никто этого делать не запрещал. Во время примерки Лин Сюэ почувствовала, что кольчужная броня была слишком неприятной, а тканевая броня была немного некомфортной, поэтому она надела полный комплект кожаной брони. Лин Сюэ, одетая в кожаные доспехи, была в недоумении. Она просто не знала, куда могла пойти. К тому же она не знала, были ли эти неписи такими же умными, как Нуан-Нуан. Лин Сюэ подошла к дворфике, что мыла грифона, и спросила: «Извините, что мне делать?» Она прекратила мыть грифона, посмотрела на нее и сказала: «Это Штормград, пока ты не крадешь и не нападаешь на людей, ты сможешь делать все, что хочешь». Лин Сюэ снова спросила: я хочу увидеть статуи, как я могу к ним пройти?» Она ответила: «Тебе нужно выйти отсюда, спуститься по лестнице и пересечь всю торговую площадь. Ну или ты можешь спрыгнуть прямо в воду и немного проплыть, но я не рекомендую тебе этого делать, в конце концов, спасать тонущего немного хлопотно». Лин Сюэ, она была почти идеальным неписем, она не только понимала речь игрока, но и даже вставляла в свои ответы весьма своеобразные шутки. Лин Сюэ изначально хотела отправиться к городским воротам Штормграда и поближе взглянуть на статуи. Но так как она все равно должна была пройти через торговую зону, она могла для начала взглянуть на различных торговцев. Лин Сюэ собиралась уже уйти, но дворфийка сказала: «Ты впервые посещаешь Штормград, верно? Вот карта, возьми ее на всякий случай». Вместе с этими словами она передала ей руководство начинающего авантюриста. Глава 777. Аллея героев Штормграда. И Лин Сюэ взяла руководство начинающего авантюриста. Открыв руководство начинающего авантюриста, она увидела, что основной частью этого руководства была карта Штормграда, а справа от карты находилась панель с заданиями, но так как Лин Сюэ еще не приняла никаких заданий, эта панель была пуста. Лин Сюэ внимательно изучила карту Штормграда и не смогла сдержать эмоций. Этот город такой большой, как он может быть намного больше, чем Штормград из игры Minecraft? На карте структура Штормграда в основном была такой же, как и в игре Minecraft, но в этой версии были небольшие изменения, и, судя по масштабу, эта версия Штормграда была намного больше. Вскоре Лин Сюэ спустилась в центральную торговую зону. На дворе был день, и уличные фонари, которые стояли на улицах, были выключены. Рядом с каждой развилкой стоял знак, который указывал, где что находилось. Пока она ходила по улицам, Она даже увидела полностью вооруженную стражу Штормграда. Все они были в одних и тех же доспехах с символикой Альянса на груди. Более того, маршруты патрулирования стражи, видимо, не были фиксированы. Некоторые стражники следовали по фиксированному маршруту, а некоторые стражники заглядывали во всякие неприметные улочки. Проходя мимо, Лин Сюэ взглянула на лица проходящих мимо стражников. Хотя их шлемы очень плотно прилегали к их лица все еще можно было разглядеть. Внешний вид этих стражников не имел ничего общего друг с другом. Вероятно, система автоматически генерировала их лица, как и тела, так как все они казались такими разными. В центре торговой зоны стояла огромная доска объявлений с некоторыми уведомлениями. Там были и приказы о наборе воинов, приказы о мобилизации и так далее, но прочитав все содержимое, у нее так и не появилось ни одного задания. Видимо, Чэнь Мо еще не закончил прорабатывать эту часть. Рядом с этой доской объявлений стоял глашатай. Он изо всех сил старался побудить проходящих мимо людей внести свой вклад в Альянс. В торговой зоне было множество магазинчиков, и Лин Сюэ случайно зашла в один из оружейных магазинов и обнаружила, что внутри было множество разного оружия, которое было аккуратно разложено на полках. Тут были кинжалы, ятаганы, томагавки, посохи. По сути, тут было оружие на любой вкус и цвет, и цены зависели от вида оружия, но Лин Сюэ не могла позволить себе даже самое дрянное оружие, потому что у нее не было даже медной монеты. Поскольку денег у нее не было, она могла с чистой душой ходить по магазинам, не волнуясь о возможных ненужных тратах. Здесь было множество разных магазинчиков, в некоторых продавали доспехи, в некоторых продавали еду. Кроме того, здесь был аукционный дом, в котором было полно различных товаров. Лин Сюэ немного прогулялась и вскоре пришла в таверну. Название этой таверны было очень необычным – «Позолоченная роза». Боссом этой таверны была женщина с оранжево-желтыми волосами. Увидев входящую Лин Сюэ, она приветствовала ее очень восторженно. «Привет, путешественница. Я вижу, что ты очень устала. Не хочешь отдохнуть в моей таверне?» Хотя Лин Сюэ была застенчивой, и хозяйка таверны вовсе не выгнала ее, когда узнала, что у нее не было денег, а вместо этого дала ей волшебную сумку и камень возвращения. «Добро пожаловать, ты можешь вернуться сюда в любое время». «Ух ты, камень возвращения». Лин Сюэ точно знала, для чего нужна эта штука. В игре ЯММТ с помощью этого камня можно было вернуться из любого подземелья. Можно сказать, что это незаменимый предмет любого путешественника мира Азерта. Волшебная сумка представляла из себя небольшую желтую сумку, которая на самом деле выглядела немного меньше обычного кошелька. Волшебная сумка называлась так потому, что на ней действительно были какие-то странные надписи, и она обладала эффектом пространственного кармана. Это, по сути, было большим чемоданом, который выглядел маленьким, но в этой сумке можно было поместить множество вещей, и камень возвращения занимал лишь небольшую часть пространства в сумке. Более того, эта сумка автоматически прикрепилась к ее поясу на талии, и теперь она выглядела как простое украшение. И она совсем не была тяжелой, словно там вообще ничего не было. Продолжив осматривать окрестности, Лин Сюэ со временем начала видеть все больше и больше игроков, которые были также сбиты с толку, как и она пару минут назад. Все они были похожи на туристов, которые наслаждались видами Штормграда. Помимо людей, Лин Сюэ также видела представителей других рас, ночных эльфов, дриниев, гномов и гоблинов. Тем не менее, все они были не писями, однако она видела, как с ними взаимодействовали другие игроки. Пройдя через торговую зону, Лин Сюэ, наконец, подошла к главному входу в Штормград. Генерал Хэмонт Клей верхом на боевом коне наблюдал за каждым существом, что входило в Штормград через главный вход, и по обе стороны от прохода стояли стражники, которые выглядели более сильными и стойкими, тем стражи, которые патрулировали улицы города. Под величественную мелодию Лин Сюэ медленно шла по мосту и смотрела на огромные статуи перед собой. Курдран Громовой Молот, Донат Тролибай, Верховный Маг Кадгар, Аллирия Ветрокрылая, Генерал Туралион. Перед каждой статуей стояла эпитафия с именем героя и описание его подвига. Эпитафия была написана на непонятном символическом языке. Когда Лин Сюэ посмотрела на эти символы, поверх них появился китайский перевод. Прочитав написанное, Лин Сюэ вошла внутрь, посетила главный район, церковную площадь, район гномов, старый город. Она нашла нескольких неписей, что могли обучить ее разным профессиям, но ни один из них не захотел передавать ей свои знания. Зайдя в одну из ближайших таверн, она услышала, как один из гномов, попивая пиво, рассказывал о бое с драконом. Лин Сюй тоже хотела выпить, но у нее не было денег. «Похоже, что мне нужно задонатить», — тихо сказала Лин Сюй. Прогуливаясь по улочкам Штармграда, она все чаще обращала внимание на местных NPC, которые зачастую были одеты в матерчатые одежды, и даже маленький ребенок был учеником какого-то мастера. Только Лин Сюй носила кожаные доспехи, которые казались немного неуместными. Глава 778. Немного похожи на... Перед собором света Лин Сюй увидела статую утера Светоносного, который был запечатлен в полупоклонившейся позе, держа священное писание в левой руке, а в правой боевой молот. Войдя в собор, она увидела ряды золотых канделябров, что освещали пространство. В центре собора стоял пожилой священник, который выглядел величественным и милосердным. Лин Сюй знала, что этот старый священник, архиепископ Бенедикт, один из важных фигур Штармграда. Однако Лин Сюй решила не подходить к нему, так как понимала, что священники обычно говорили без умолку. В районе гномов дорога была темно-красной, а небо казалось туманным из-за скопления пара и дыма, что создало у Лин Сюй иллюзию, будто бы она вернулась в столицу. В этом районе зачастую можно было встретить гномов и гоблинов. Все они были заняты своими делами, некоторые из них, например, ремонтировали какие-нибудь вещи, кто-то создавал детали, кто-то плавил руду, кто-то ковал оружие. Гномы очень хорошо ладили с людьми и время от времени болтали с патрулирующими стражниками Штармграда. В районе гномов Лин Сюй нашла еще один аукционный дом и еще один банк. Сначала она задумалась насчет того, почему тут стоял еще один аукционный дом и банк, но вскоре поняла, что это, скорее всего, было сделано для удобства торговцев. В районе гномов Лин Сюй также обнаружила что-то вроде метро, но только спустившись вниз, она увидела табличку, в которой говорилось, что подземные пути еще не были открыты. Лин Сюй села на скамейку и обнаружила, что это место было вполне неплохим. Пол был сделан из чугуна и выглядел вполне надежно. Лин Сюй даже увидела стойку с объявлениями, на которой, скорее всего, должны были находиться планы по постройке подземных проходов, но она была совершенно пуста. Посидев некоторое время, Лин Сюй, казалось, услышала слабые возгласы. Это не имеет смысла, но нет, я действительно слышу голоса. Лин Сюй была немного озадачена. Она ранее побродила в этом районе и не видела никого, кроме жалкого бизнесмена. Но голоса раздавались непрерывно. В дополнение к радостным возгласам и крикам, она даже услышала, как кто-то просил толпу поприветствовать бойцов. Это, под туннелями, Лин Сюй с сомнением огляделась. Найдя проход в стене, который вел вниз, она вскоре пришла в место под названием «Потасовочная убизма». Как только она вошла внутрь, Лин Сюй услышала возгласы и крики. Несколько больших вышибал уставились на Лин Сюй недобрым взглядом. Очевидно, что если она сделает что-то плохое, эти вышибалы определенно не останутся в стороне. Этот бойцовский клуб был очень просторным. Она не знала, насколько мощными были покровители у этого парня по имени Бизма в Штармграде, но раз он смог вырыть такую большую яму под метро и до сих пор мог вести подпольные бои под Штармградом, тот, кто недавно просил поприветствовать бойцов, и был Бизма. Это был бородатый гном, который в данный момент управлял гномьим вертолетом и завис над ареной. Каждый раз, когда на арену собирались выходить бойцы, он начинал разогревать толпу. В этом месте было заведение, где продавали вино и еду. Зрители могли спокойно наблюдать за боями, так как зрительские места были расположены выше самой арены. Лин Сюй подошла к ограждению и с некоторым любопытством начала наблюдать за битвой на арене. В бою мог принять участие кто угодно, и победителем считался только тот, кто в конечном итоге оставался стоять на своих двоих. На арене дрались против разных монстров, огры, разные демоны, дикие звери, и Лин Сюй увидела даже странного вида гриб. Просмотрев парочку боев, она увидела и победы, и поражения, но даже если побеждали монстры, претенденты не умирали, потому что тут были мастера своего дела, которые могли воскресить павших бойцов. Рядом с ареной был непись по имени лорд Уинифрид Браун, который принимал ставки на бой. Лин Сюй хотела поучаствовать в битве, но отчетливо понимала, что это было слишком опасным делом, поэтому она решила посетить другие места. В итоге Лин Сюй побывала во множестве разных мест, и в конечном итоге столкнулась с человеком в кожаных доспехах и с короткой черной бородой. Он подошел к ней и спросил, не хочет ли она стать воровкой. Поскольку я выбрала кожаную броню, я случайно выполнила какие-то скрытые требования на получение класса, я согласна. Лин Сюэ согласилась, не задумываясь. На данный момент ее боевая мощь была равна нулю, но с этого момента, получив новый класс, разве она не сможет медленно, но верно, становиться сильнее? Во-первых, вот два кинжала. Для нас кинжалы – самое предпочтительное оружие. Многие наши навыки завязаны на кинжалах. Конечно, если ты хочешь использовать два одноручных молота, я не буду тебя останавливать, но, пожалуйста, не говори другим, что я твой учитель, хорошо, сказал он, протягивая Лин Сюэ два кинжала. Лин Сюэ забрала два кинжала и у нее сразу же появилось ощущение, что она словно запустила игру Dark Souls. Давай я обучу тебя первому навыку, скрытности. Скрытность позволяет нам незаметно приблизиться к врагу, но если тебя обна. Второй навык – удар в спину. Третий навык – удар по почкам. Тренер объяснил Лин Сюэ особенности навыков и то, как их использовать, продемонстрировав их лично. После демонстрации он попросил Лин Сюэ лично опробовать эти навыки, и после того, как она их использовала, это считалось концом обучения. Похоже, у тебя есть талант, но ты должна помнить, что эти навыки – всего лишь глазурь на торте. После обучения тренер перестал обращать на нее внимание и вскоре ушел. Лин Сюэ же пришла в тренировочный центр и начала более подробно испытывать боевую систему. Это немного похоже на боевую систему игры Dark Souls, глава 779, 4 класса. Вскоре Лин Сюэ убедилась, что тут, видимо, использовали боевую систему игры Dark Souls в качестве шаблона. Игроки могли перекатываться и атаковать своим оружием, в то время как урон рассчитывался по ангу. Лин Сюэ вспомнила свои страдания в игре Dark Souls, однако довольно быстро пришла к тому, что это было весьма неплохим выбором. Решив махнуть на это дело рукой, Лин Сюэ начала интересоваться своими недавно приобретенными воровскими навыками. Скрытность делала ее тело полупрозрачным и почти невидимым, но на близком расстоянии эта маскировка работала не так хорошо. Удар в спину наносил больше урона, если удар приходился в спину. Удар по почкам мог привести к тому, что цель будет оглушена на пару секунд. Однако ни удар в спину, ни удар по почкам не были ударами, которые в конечном итоге всегда будут попадать по цели, ибо тут все зависело от самого игрока. Но Лин Сюэ была немного озадачена. Если брать во внимание боевую систему игры Dark Souls, разве удар в спину не съедал как минимум больше половины здоровья? Почему тут он наносил не намного больше урона, чем обычный удар? Но вскоре Лин Сюэ поняла, что Чэнь Мо решил не копировать числовую систему игры Dark Souls, а взял от нее лишь шаблон. Лин Сюэ побродила по знаковым местам Штормграда и увидела огромное количество игроков. Все эти игроки, как и Лин Сюэ, были погружены в красоту Штормграда. На площади перед аукционным домом в торговой зоне игроки зачастую общались в группах по 3-4 человека. После того, как Лин Сюэ настроила свой голосовой канал, она начала слышать, что говорили другие игроки. Чертовски круто. Он просто огромен. Кто-нибудь нашел, куда можно задонатить? Я беден, как бродячая собака. Я действительно хочу что-нибудь купить, но я так беден, что не могу позволить себе даже бутылку вина. Все так запутано. Жаль, что тут нет начинающего гида. Зачем нам какие-то гиды? Тебе не кажется, что так интереснее? Исследуем весь город самостоятельно и поговорим с неписями, и вот так случайным образом сможем найти какое-нибудь задание. Это более реалистично. Конечно, это реалистично, но это немного хлопотно. Мне все еще нравятся неписи с восклицательным знаком над головой. Я не знаю, может быть, Чэнь Мо ждет отзывы игроков, и увидев их он в конечном итоге решит, какая система заданий будет присутствовать в этой игре. Чэнь Мо решил проложить путь для мира Азерота. Если он готовится выпустить игру с Азеротом в качестве плацдарма, тогда это будет чертовски круто. Не думаю, инвестиции в создание такой игры будут слишком велики, это нужно будет создать огромный виртуальный мир. Думаешь, что у Чэнь Мо нет денег? Кстати, видимо, в этой игре есть всего 4 класса, ну, по крайней мере, пока что нашли всего 4. В настоящее время игроки нашли 4 класса: воин, вор, маг и жрец. Конкретные условия для приобретения класса заключались в выбранном стартовом наборе. Броня приведет к приобретению класса воина, Кожаная броня приведет к приобретению класса вора, а тканевая броня – мага или жреца. В этом случае игрок мог выбрать среди двух этих классов. Навыки этих четырех классов не имели ничего общего друг с другом. Например, навыки жреца – это кара, щит, исцеление и внутренний огонь. С точки зрения позиционирования, это, очевидно, был вспомогательный класс. Но это не значило, что жрецы могли лишь восстанавливать здоровье. С точки зрения логики, они больше походили на настоящую боевую единицу. Как и в игре Dark Souls, они могли спокойно орудовать своими посохами как, например, битами, и хотя урон будет немного ниже, этот недостаток нивелировался тем, что они могли пополнять свое здоровье прямо в бою. Если следовать традиционным устоям, то жрецы должны были быть чистокровными вспомогательными классами. Однако, основываясь на текущих идеях, эта модель была рассчитана только на команду, так что жрецы, которые играли в одиночку, по сути, ничего не смогли бы сделать. К тому же большинство игроков играли только в свои выходные, поэтому традиционное представление вместе с этим фактом, безусловно, вызовет дисбаланс. Для начала, чтобы не было слишком сильного перевеса, нужно было сделать так, чтобы танки и саппорты получали такой же хороший опыт, как и представители других ролей. Другими словами, нужно было сделать так, чтобы каждый мог сражаться в одиночку. Однако в зависимости от класса характеристики и стиль ведения боя персонажа будут отличаться. Нечто подобное было реализовано в игре Dark Souls. В предыдущем мире Ченьмо игра World of Warcraft приняла метод полного разделения PvE и PvP составляющей игры, что в итоге привело к тому, что это стало совершенно разными геймплеями. У этого подхода были преимущества и недостатки, но Ченьмо не был согласен с этим подходом. Самая большая проблема заключалась в том, что основная масса игроков играла за так называемых дамагеров, в то время как танков или целителей в игре можно было встретить довольно редко. В то же время разделение PvP и PvE означало, что если игрок хотел достигнуть и в той области хороших результатов, ему понадобится потратить на это огромное количество времени, ибо все вещи, которые подходили для PvE составляющей игры, не давали никаких бонусов для PvP составляющей, и наоборот. Глава 780. Тюрьма Штормграда. Игроки исследовали Штормград и пытались поговорить с различными NPC-ми в поисках скрытых миссий по всему городу. Однако для запуска некоторых миссий игрок должен был обладать некоторым уровнем или навыками, чего на данный момент многие не знали. Однако помимо этого некоторые игроки довольно быстро нашли множество других занятий. Например, после обучения навыкам рыбной ловли у тренера по рыбной ловле они могли ловить рыбу в каналах Штормграда, и пойманную рыбу они в дальнейшем могли продать за деньги. Кто-то даже опубликовал гайд по простым миссиям. Например, один NPC мог нуждаться в определенном материале, и если игрок купит этот материал у торговца и отдает его, он получит определенную сумму и опыт. Если кто-то хотел немного подраться, он мог выйти из Штормграда и начать убивать диких кабанов, кожу и мясо которых можно было продать торговцам. Конечно, киты определенно не будут рады такой медленной скорости зарабатывания денег. Несколько медных монет за одного кабана было слишком маленькой суммой. Тем не менее, внести деньги в эту игру действительно было нельзя. Очевидно, что этот Штормград был эквивалентен небольшому дополнительному модулю, который присоединился к приморскому особняку, и его основная цель – развлечение игроков, и будь то экономическая система или боевая система, многие аспекты этого модуля находились на очень ранней стадии, и на момент старта все имели одинаковый уровень и одинаковую боеспособность, и в этом модуле реальные деньги ничего не решали. Если игрок зарабатывал монеты, он мог купить вещи получше, купить еду и воду более высокого качества или мог проиграть монеты в азартных играх. Однако, хотя и многие понимали, что в этой игре на данный момент делать было почти нечего, довольно большое количество игроков начало относиться к этой мини-игре с максимальной серьезностью. И довольно быстро знатоки своего дела создали подробную стратегию по зарабатыванию денег. В настоящее время в Штормграде было много тренеров, но многие из них не обучали игроков чему-либо, то есть игрок для начала, скорее всего, должен был выполнить ряд скрытых условий. На данный момент игроки могли заниматься следующими вещами, которые относились к каким-либо профессиям. Собирать растения, полезные ископаемые, собирать кожу, шить одежду, заниматься ковкой, рыбалкой, создавать различную еду. Первые три вида можно было отнести к профессии собирателя, но сбор кожи и растений, очевидно, смотрелся на фоне других более выгодным делом, потому что около Штормграда был небольшой лес, где регулярно появлялись дикие кабаны, и там же можно было найти разные растения, но в то же время цена на руду была довольно высокой, а оружие, выкованное из слитков, было более мощным, чем то, что продавалось в обычных магазинах. Ковка, обработка кожи и пошив одежды могли быть использованы для изготовления кольчужных доспехов, кожаных доспехов и тканевых доспехов соответственно. В дополнение к оружию, созданная игроками броня тоже была намного лучше той, что можно было купить в обычном магазине, и помимо того, что она была лучше, ее цена в конечном итоге могла быть даже ниже, ибо с каждым часом материалов для ее создания становилось только больше, а цена на сами материалы падала. Пища могла дать игроку некоторые специальные надбавки, поэтому некоторые блюда очень хорошо продавались. Рыбалка же была самым стабильным источником денег. В конце концов, для добычи кожи нужно было учитывать частоту появления кабанов и учитывать других игроков, но для рыбалки нужно было просто сидеть рядом с водой и ждать, пока рыбка клюнет. Хотя на рыбалке можно было поймать не только рыбу, в целом доход был относительно стабильным. В дополнение к этому игроки также могли зарабатывать деньги с помощью различных поручений или специальных заданий, однако многие из специальных заданий требовали ряд выполненных условий. Например, для выполнения одного задания игрок должен был обладать 2 золотыми монетами, и только после того, как у него в инвентаре окажутся 2 золотые монеты, он сможет получить это задание, а выполнит он его или нет, уже зависело от него. Но по мнению многих, наиболее веселым и хорошим источником прибыли помимо создания вещей, добычи разных вещей и рыбалки, были бои. В Штормграде была хорошо охраняемая тюрьма, и так как сейчас там бунтовали заключенные, игроки могли помочь и утихомирить их за определенную плату. Однако, если игрок умирал в тюрьме, он мог потерять часть своего снаряжения или даже все снаряжения, деньги и некоторые вещи из инвентаря. Но поскольку нынешняя боевая система была взята из игры Dark Souls, утихомирить заключенных было не так-то и просто. Многие игроки делали все возможное ради хорошей награды, но в конечном итоге теряли там свое снаряжение и деньги. Но это нисколько не влияло на энтузиазм игроков, наоборот, они становились более активными. В частности, некоторые старые игроки Dark Souls были самыми активными. Они были очень рады присутствию такого места в Штормграде и начали ходить туда как к себе домой. Однако многие из них не могли быстро приспособиться к боевой системе этой игры, из-за чего раз за разом умирали. В игре Dark Souls почти все монстры, тупоголовая нежить, потому что они в определенной степени потеряли свои чувства, из-за чего игроки могли спокойно издеваться над ними как им было угодно. Но монстры в этой игре были совсем другими. Заключенные этой тюрьмы были в большинстве своем умными, и зачастую многие из них ходили группами и атаковали одновременно, что делало бои с ними довольно хлопотными. К счастью, в тюрьме были и тюремщики, которые дрались с заключенными. В противном случае игроки могли лишь сбиваться в группы и драться стенку на стенку. Если бы нечто подобное было необходимо делать для всех игроков, то игроки-одиночки, которым не нравилось присутствие других людей рядом с собой, просто-напросто игнорировали бы эту тюрьму. Однако каждый раз, когда игрок входил в тюрьму в первый раз за день, заключенные и тюремщики расставлялись по новой случайным образом, из-за чего запоминать, кто где стоит, было попросту бесполезно. Более того, не стоило забывать о боссах. Боссы этой тюрьмы были на уровне боссов средней сложности из игры Dark Souls. Одно неосторожное движение могло в конечном итоге отправить игрока на кладбище. Глава 781. Виртуальный Азерот. Конец марафона. После того, как первая партия смельчаков быстренько умерла в городской тюрьме Штормграда, более внимательные игроки обнаружили, что у надзирателя Тилватера, что стоял чуть поодаль от входа в тюрьму, можно было взять задание на убийство заключенных. Это задание мог получить каждый, и было похоже на то, что у него можно было получить и другие задания, но условия для их получения еще никто не знал. Но довольно быстро игроки нашли довольно незаметного Ниппеса, у которого мог взять задание любой, и смысл задания заключался в сборе определенных растений. За выполнение задания игрок получал зелье, которая позволяла ему замаскироваться в заключенного. После того, как об этом задании узнали массы, многие начали сожалеть, что не подождали пару часов. Хотя планировка тюрьмы представляла из себя весьма узкие пространства с камерами, Собирать заключенных в одном месте и убивать всех скопом можно было довольно просто. И с этим зельем игрокам будет гораздо проще сделать так, чтобы заключенные собрались в одном месте. Более того, довольно быстро игроки начали сбиваться в довольно сбалансированные группы. Излишне говорить, что жрецы вдруг стали очень популярными. Другие классы также имели свои преимущества. В общем и целом никто не остался в стороне. Спустя день после выпуска обновления тюрьма Штормграда была полностью пройдена. Всего за день игроки смогли полностью очистить тюрьму, однако вещи, которые выпадали исключительно из боссов тюрьмы, были невероятно редкими. И хотя тюрьму очистили менее чем за 24 часа, это смогли сделать по большей части старые игроки игры Dark Souls. Основная масса обычных игроков все еще страдала, но в общем целом все были довольны этим обновлением. Штормград можно было посетить не только ради осмотра города, но и заняться разными делами, которые могли принести удовольствие. Игроки могли любоваться пейзажами, могли общаться с NPC-ми, в конце концов, играть в ролевые игры с другими игроками, могли создать свой бизнес или просто создавать хорошие вещи, могли ловить рыбу без всякой лишней суеты, ну или взять в руки оружие и отправиться в тюрьму. Если игрок хотел отдохнуть, он мог пойти выпить в таверну и послушать бардов, или же выступить на подпольной арене. И, что еще более важно, это было далеко не все. Очевидно, что Штормград, который был доступен для игроков в данный момент, можно было рассматривать только как его экспериментальной версией. Многие вещи были простыми и не имели глубины. Например, профессии игроков и боевая система, очевидно, на данный момент не имели нужной глубины, ибо профессий было менее десятка, и новые навыки, по сути, должны были открываться с достижением нового уровня, но на данный момент в игре было всего 4 класса и у каждого класса было доступно всего по паре навыков. Однако, видя уровень проработки Штормграда, многие закрывали на эти недочеты глаза. До этого игроки могли соприкоснуться со вселенной Азерота с помощью игры Ямрмт и в какой-то степени с помощью игры Миницрафт. Но после того, как игроки видели виртуальную версию Штормграда, многие были ошеломлены. После того, как многие лично проходили по улочкам Штормграда, видели людей, что населяли его, слышали музыку, многие хотели увидеть, что будет добавлено в эту игру в дальнейшем. В итоге всего за день онлайн-игры «Приморский особняк» побил свой прошлый рекорд, так как дата в виде 11.11 предоставила всем скидки на все в виде 50%, подавляющее большинство игроков с не очень хорошим экономическим положением выполнило необходимые условия для получения игры «Приморский особняк» и под двойным искушением в виде «Нуан-Нуан» и «Штормграда», они заходили в эту новую для себя игру. И сейчас многие только и делали, что обсуждали это обновление. Этот подарок от Chainmo был действительно неожиданным. Я действительно не ожидал, что он создаст виртуальный Штормград. Я думал, что он уже забыл об Азероте. Когда я пролетал над Штормградом, я услышал эту прекрасную мелодию, тогда по моей коже пробежал табун мурашек. Это обновление принесло огромное количество контента. Я не ожидал, что Приморский особняк получит такое обновление, разве это уже не выходит за рамки нормального? Я не помню, чтобы хоть когда-то хотел вернуться в тюрьму и так сильно старался ради победы. Я чувствую, что у многих NPC есть индивидуальность, это впечатляет. Искусственный интеллект управляет большинством NPC, и это действительно является большим прорывом. Я с нетерпением жду будущих обновлений, я хочу увидеть, как NPC смогут общаться с игроком так, словно он был реальным человеком. Chainmo, ты должен создать весь виртуальный Азерот, пока железо горячее. Многие игроки настоятельно призывали Chainmo создать виртуальный Азерот. Побывав в Штормграде, многие вспомнили об Азероте, и довольно быстро многие люди внезапно поняли, что с точки зрения нынешних финансовых ресурсов Chainmo, он сможет создать виртуальный Азерот и даже сможет создать самую масштабную виртуальную морг. Сивенси-1. На этом марафон подошел к концу, я немного устал и мне эти иероглифы скоро буду в снах сниться. До 13.11.2021 буду отдыхать, главы залью 14.11.2021 за дни отсутствия плюс постараюсь сверху накинуть. Это была веселая неделька. Глава 782. Свидетели истории. Однако Chainmo вовсе не планировал воссоздавать игру World of Warcraft прямо сейчас. Одна из более важных причин такого решения заключалась в том, что в настоящее время все еще относительно сложно будет поддерживать высокий художественный уровень игрового мира с учетом того, что весь игровой мир будет бесшовным. В игре Uncharted мощности виртуальной капсулы использовались на полную, а панель загрузки каждый раз скрывалась разными методами, однако в случае с виртуальной версией игры World of Warcraft сделать нечто подобное на данный момент будет очень сложно. Если он сейчас начнет создавать World of Warcraft, с одной стороны, это потребует большого количества профессионалов своего дела из разных сфер, много времени и денег, а с другой стороны, конечный продукт в итоге будет не таким хорошим, каким он его хотел видеть. Если он создаст WoW прямо сейчас, игроки, скорее всего, будут удалять игру от количества загрузочных экранов. Поэтому Ченьмо был намерен воссоздавать разные знаковые места одно за другим. Следующая цель – Аргримор, а после него – Стальгорн. В таком случае нужно будет организовать небольшую команду, чтобы та воссоздавала все города из World of Warcraft, которые будут выходить в свет партиями. Это, по сути, было заблаговременным созданием необходимых художественных ресурсов, а после разных технологических прорывов, которые рано или поздно случатся в будущем, он соберет разные куски в одну цельную игру, что сэкономит много времени и средств. В процессе игроки с каждым вышедшим в свет городом будут все больше и больше ждать итоговый продукт, что, по сути, откидывало необходимость какой-либо рекламы. Честно говоря, то, что сейчас выпускал Ченьмо, было даже не мини-играми, а просто картами, где можно было полюбоваться разными достопримечательностями. Однако, как только придет время, эти карты будут соединены и станут одним единым, целостным миром. Конечно, этот шаг, безусловно, не сможет быть сделан в этом и возможно в следующем году. Штормград, как подарок всем игрокам на дату 11.11, уже был идеальным завершением этого года. Игра PUBG, Uncharted, The Last of Us и Приморский особняк, эти несколько игр оказали большое влияние на мир, а зарубежное влияние компании Удар Молнии резко возросло. Сейчас же все ожидали начала награждения разных игр. Геймдизайнеры же в основном готовились к сбору сливок с этого года и готовились к следующему году. После того, как игроки вдоволь насладились скидками, они обратили внимание на ежегодные награждения игр основными авторитетными игровыми СМИ. В этом году за награждениями следили и отечественные игроки, которые ранее не обращали на них внимания. Причина такой перемены была очень проста. Все с нетерпением ждали, когда Ченьмо получит все награды от зарубежных СМИ и отстоит честь отечественных геймдизайнеров. В прошлом отечественные игровые компании жили очень хорошо, но за рубежом их влияние было очень слабым. Крупные компании, такие как императорская династия Идзин, выпускали игры, которые больше соответствовали вкусам китайских игроков, и хоть прибыль от их игр впечатляла, их работы зачастую не воспринимали на международном уровне. Из-за других вкусов обычных игроков китайский игровой круг в основном долгое время находился в полузакрытом состоянии и был относительно закрытой средой. Китайские компании в основном выпускали игры, которые должны были удовлетворить вкусы китайских игроков. Иногда они удовлетворяли вкусы гонконговских игроков, игроков из Макао и Юго-Восточной Азии. Некоторые мелкие компании добивались хороших результатов в Европе и Соединенных Штатах, но большинство из них выпускали продукты для мобильного рынка. В области виртуальных игр китайским игрокам по-прежнему приходилось покупать игры у крупных европейских и американских компаний, но китайским виртуальным играм было трудно выйти на европейские и американские рынки. Но с прошлого года эта ситуация была разрушена Ченьмо. В прошлом успех игры League of Legends и игры Minecraft также можно было назвать открытием новых жанров. Игра League of Legends вообще не соответствовала основному направлению многих крупных компаний, но она на данный момент находится на вершине игровой индустрии. И после того, как Ченьмо начал выпускать крупномасштабные виртуальные игры, он, наконец, начал бросать вызов всей игровой индустрии. В частности, игра Dark Souls получила награду «Игра года», опередив многие европейские и американские шедевры. Это также дало толчок китайской игровой индустрии, а также заставило многих китайских игроков увидеть надежду. В этом году результаты Ченьмо были ошеломительным. Многие игроки с нетерпением ждали начала награждения игр. Станет ли этот год годом, когда Ченьмо будет признан богом? Но, в любом случае, это не имело большого значения. Ченьмо все еще был очень молод, и у него еще было много времени для развития. Он уже выпустил игру The Last of Us такого высокого уровня, и в будущем он определенно будет становиться только лучше и лучше. В будущем Ченьмо сможет бросить вызов более сильным противникам, но его противниками, скорее всего, будут не другие компании, а он сам. В любом случае, подавляющее большинство китайских игроков считали, что стать свидетелем возвышения Чэньмо было очень круто. Первоначально, до появления Чэньмо, многие китайские игроки считали, что китайскому геймдизайнеру может потребоваться 20, 50 или даже больше лет, чтобы завоевать зарубежный рынок. Однако появление Чэньмо показало, что на это может уйти всего пара лет. Несколько лет назад все китайские игроки только и делали, что играли и обсуждали последние игры европейских и американских компаний, но сейчас все обсуждали только Чэньмо. То же самое происходило и у иностранных игроков. Когда игра Warcraft, Frozen Throne и игра Minecraft дебютировали за рубежом, а игра League of Legends стремительно подмяла под себя компьютерный рынок, многие иностранные игроки уже положительно отзывались о компании Чэньмо, но теперь все иностранные игроки должны были признать, что компания «Удар молнии» находилась на небесах. В этом году компания «Удар молнии» выпустила три основные игры. Игра PUBG вот-вот станет самой популярной виртуальной игрой в мире. Игра Uncharted показала, что такое реалистичная графика и отсутствие загрузок даже тем, кто не обладал лучшей виртуальной капсулой. Игра The Last of Us была такой игрой, которая стала бесспорным шедевром. Многие понимали, что это означало. Этот год станет годом зарождения легенды. Глава 783. Игра года. 2 часа ночи. Хотя в любое другое время большинство игроков спокойно себе бы спали, но сейчас многие из них сидели за своими компьютерами и телевизорами, наблюдая за прямой трансляцией из другой части мира. Поторопитесь, скоро начнется. Еще не начали, я что-нибудь пропустил, объявили список, в который вошли The Last of Us, Uncharted и PUBG. Ух ты, я так нервничаю. Различные игровые СМИ имели разные критерии для выбора игры года. Время церемонии награждения также не имело ничего общего друг с другом. Некоторые из них проводились утром, некоторые днем, у каждого награждения был свой график.